А сейчас на пенсии грызут друг друга. Вот. И порой умирать без покаяния. Это страшно. А еще страшно, что когда такой человек умирает без Бога, без покаяния, и похоронить-то ему некому. И молиться не... Кто будет за него молиться? И такая душа идет в бездну. Поэтому вот люди верующие, они много имеют знакомых людей. И беседуют духовно. И когда эта душа уходит уже из тела в тот мир, то его все помнят и за него молятся. Так что Господь никого не оставляет. Так что, матушка, не скорбите. Есть прекрасная возможность у вас жить одной и служить Господу. Самое главное, чтобы исповедь была чиста. И тогда Господь не будет вас наказывать. А потом Господь никого не наказывает. Бог же — это любовь. Это мы сами себя наказываем. Когда мы в грехах не каемся, идем на исповедь, стыдимся, Богу каяться. Мы же каемся это не священнику, а Богу. Вот. А Господь видимым образом через священника прощает нам грехи. Поэтому надо каяться не только в грехах, которые мы соделали телом, но и в мыслях надо покаяться. Когда имеем какие-то блудные мысли, воображения, это демон в наших мыслях услаждает свою душу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите рабу Божию, батюшка Елену. Господь вас благословит. Батюшка, я хотела бы вот у вас совета попросить. У меня вот дитя 14 лет, очень своенравный ребенок. В течение дня может столько гадостей сделать и предать, и друг на друга травить в семье. Вот, и просит постоянно прощения. Вот. А мне говорит, тебе надо быть смиренной, и вот ты должна простить, если я даже, вот цитату приводит из Евангелия, если даже и 100 раз я подойду с прощением, ты должна простить, я даже не знаю, как поступить, батюшка. Хочется с одной стороны быть смиренной и кроткой, а как же все-таки наказывать? Помогите, батюшка, пожалуйста. Спаси Господи, матушка. Ведь возьмите, просто вспомните, какая вы были еще в детстве. Сколько тоже греха делали. Ведь возьмите любого котенка, если котята, ведь они весь день бегают и по ночам прыгают везде. И там уж если цыкнут на них, они под кровать куда-нибудь заберутся, и несколько минут пройдут, опять выскакивают, опять бегают и прыгают. А уже старый кот, он сидит себе, спит и спит, и спит, и спит. Потому что дети, они есть дети. И то, что он говорит, вы прощайте ему. Скажи, Бог простит, Бог простит. Потому что вот демон, и через него может действовать, через его слабости. И не надо на него обижаться. Ну, а то, чтобы обижаться, у вас просто не хватает сил терпеть его. Вот это причина. А почему не хватает сил терпеть? Потому что не работаем над собой. Не воздерживаем себя в словах. Даем свободу словам своим и чувствам. А вы молчите, терпите. А когда демон видит, что вы в разнос идете, начинаете кричать, шуметь, вот, то демон может через него еще больше пакости делать. А вы лучше терпите и молчите. Я знаю одну мать, она всегда так. У нее девочка была капризная, страшно капризная. Ну, православная. Вот начинает утром молиться. Говорит, мам, сама читай утренние молитвы. Я начинаю читать, медленно читаешь, быстро читай. Она начинает быстро читать. Да, я сама буду читать. Сама начинает читать. Нет, ты читай. Да, я сама читать. Вот такая дерганная. Но мать, зная эти капризы, она вытерпела все, что могла. А когда девочка переросла, и эта похоть у нее прошла, демоническая, и она успокоилась. Сейчас она уже не дерганная. Батюшка, ну а как же тогда воспитывать детей? Все время все прощать и все попускать? Ну, там уже можно по-всякому воспитывать. Вот я, допустим, видел, как собак воспитывают. Когда их, чтобы она была злая, их дразнят. Они тогда становятся злые. Вот, можно ребенка сделать злым за каждый пустяк, ее бить, колотить, он будет озлобленный, как собака. А можно все перетерпеть и показать пример смирения. Вот. Он порой даже и сам, этот ребенок, ну, не может справиться с собой. И вот поэтому есть такое, что премудрый Соломон говорит: не желай плетки для твоего сына, чтобы был, имел утешение в будущем. Но везде нужно с рассуждения делать. Ну, самое основное для вот такого ребенка в 14 лет, надо, чтобы он покаялся в грехах. Если кается, то хорошо. Настает такое время, что он исцелится. Вот Достоевский, он тоже за границу ездил, все любил в рулетку играть. И он от этого не мог избавиться. Постоянно каялся, каялся, каялся. А потом утром проснулся, полностью все отвратило. Все отошло. Вот такой грех был. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, вот вы говорите о том, что христианин должен делать добро всю жизнь, украшать свою жизнь добром. Вот в беседе с Мотовиловым батюшка Серафим Саровский говорил, я вот цитирую: «Лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет. В связи с этим у меня такой вопрос. Как же научиться делать добро ради Христа, а не просто добро ради добра? Спаси, Господи!» Есть люди, которые не знают Бога, но душа по природе христианка, и человек делает добро. Порой он это добро делает, просто так делает добро. И Господь, видя это добро, дает ему веру. Это как вот мы знаем Истафи Плакида. Он был добрый, но он не знал Бога, был язычник. А Господь ему открыл за это. И, конечно, и написано в Евангелии, в посланиях апостола, все то, что мы не делаем ради Христа, есть грех. Ведь есть люди, которые вот начальствующие, когда кто-то приходит с монастыря или с храма просить там кирпича или цемента, а вы нас пропечатаете в газете обязательно. Конечно, это не ради Христа делается, это ради себя. И мы говорим и для православных людей, что мы должны свою жизнь украшать только в добре, только в хорошем. Ведь мы упомянули, что должны служить Богу, вот, и познавать Его, и любить Бога ближнего. И как доказать, что ты любишь Бога? Ты делаешь добро ближнему. Конечно, мы подсознанием постоянно все то, что делаем, что мы делаем это ради Христа, но не для себя. Вот сегодня у меня была женщина с налоговой, москвичка. Я говорю: знаете, матушка, вот все проходит в жизни. Стабильно стоит смерть и налоги. Всего никто не избежит. Я говорю: конечно, человек, когда вот делает добро, то демоны берут тоже проценты с каждого доброго дела, когда человек работает для Господа. Во славу Божию. И, конечно, мы постоянно это упоминаем, что проповедь наша, она распространяется для православных. А все православные христиане, они делают добро, да, во славу Божию. Ради Христа делают добро.